подобно как я познан. Все наши знания, которые кажутся такими ясными, такими светлыми, не что иное, как видимое через тусклое нечистое стекло. А когда все откроется совершенно, мы всю истину и всю правду увидим лицом к лицу, и тогда познаем все подобно тому, как я познан, как Бог познал меня. Как для Бога нет сокровенного в мире, и для меня не будет сокровенного, я все познаю. Любовь все откроет. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Мы должны жить верой, надеждой и любовью. Это наша опора. Этим мы должны дышать. Но надо помнить, что как невелика вера, как неблагословенна надежда, любовь выше всего. Стяжите же все Христову любовь, очистите сердца ваши и дайте у них место святой любви. Притча о работавших в винограднике. 21 августа 1948 года, суббота, 8-й недели по Пятидесятнице. Велико, огромно значение притчи Христовой о работниках, нанятых для работы в винограднике. Хозяин виноградника вышел в ранний утренний час, нанял рабочего и условился, что тот будет работать за динарий в день. Выходил он и еще не раз в различные часы дня и нанимал все новых и новых рабочих. Вышел он, наконец, и в самый последний час дня, в 11-й, и увидел на рынке рабочих, стоящих праздно, и спросил: «Вы почему не работаете?» «Да нас никто не нанял. Идите же и вы в виноградник мой, и что заслужите, получите». И вот кончился день. Одни, нанятые утром, работали весь день в жару, перенесли всю тяжесть дня, а другие работали один час. И смотрите, как удивительно рассчитался хозяин виноградника со всеми этими работавшими. Он позвал всех, начиная с последних, которые работали один час, и заплатил им динарий, и всем остальным тоже по динарию. И обиделись работавшие с самого утра, сочли несправедливым. Как же так? Сравнял с ними хозяин в плате работавших только один час. И роптали на хозяина. А хозяин смиренно сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завислив,